Гуру. Медиумы утопают в феноменах и обычно становятся, несмотря на них, жертвами темных. Значит, феномены не помогают. Двигает только духовность. Недаром подвижники называли психические явления прелестью и считали эти прельщения очень опасными. Невежды же, наоборот, смотрели на них как на особое достижение, и в них утопая, опускались все ниже и ниже. Губило безволие, вызываемое погружением в явление астрального мира. Так интересно было смотреть и ничего не делать. Это безделье особенно губительно. Духовное же делание идет параллельно с обычной земной работой или избранным ремеслом или занятием. Искусство в этом отношении действенно необычайно. Духовное и земное идут в созвучии, уявляя согласованность духа, столь труднодостижимую на земле.